Книга седьмая. Избавление. Глава первая. Возвращение на мельницу. На пятый день после того, как Мэгги и Стивен покинули Сент-Ок, между 4 и 5 часами пополудни, Том Талливер стоял на усыпанной гравием дорожке, ведущей к старому дому Дорлкоутской мельницы. Теперь Том был здесь хозяином. Он наполовину осуществил предсмертную волю отца, и долгими годами неуклонного самоограничения и упорного труда достиг былой респектабельности, составлявшей наследственную гордость Дотсонов и Талливеров. Но в этот тихий летний день лицо Тома, стоявшего на дорожке в ярком свете солнца, не выражало ни радости, ни торжества. И когда он, засунув руки в карманы и низко надвинув на лоб шляпу, чтобы защитить глаза от солнца, принялся шагать по шуршащему гравию, рот его был горько сжат, а строгий лоб над нахмуренными бровями прорезан глубокой складкой. О сестре не было вестей с тех самых пор, как вернувшийся из Матпорта Боб Джейкин не положил конец всем невероятным предположениям о несчастном случае на реке, объявив, что видел, как Мэгги вместе с мистером Стивеном Гестом сходила на пристань в Матпорте. Что за этим последует? Известие о ее замужестве или... Скорее всего, она не вышла замуж. Том, настроенный весьма мрачно, ожидал худшего из всего, что могло случиться. Не смерти, а позора. Пока он шел к дому, устремив глаза на вертящееся с шумом мельничное колесо, к воротам приблизилась хорошо знакомая нам высокая темноглазая девушка и остановилась, глядя на брата. Сердце ее отчаянно билось. С детских лет он внушал ей безграничный страх. Тот страх, что рождается в нас, когда мы любим человека неумолимого, безжалостного и непреклонного, образ мыслей которого для нас неприемлем, но чье отчуждение, однако же, непереносимо. Этот страх, так глубоко укоренившийся в ней, терзал Мэгги, но ничто не могло сейчас поколебать ее решимость вернуться к брату, единственному защитнику, данному ей судьбой. Преследуемая воспоминаниями о собственной слабости, измученная мыслями о причиненном ею горе, Мэгги в своем глубоком унижении почти желала выслушать суровые упреки Тома, желала склониться в безропотном молчании перед его резким, беспощадным осуждением, против которого она некогда так восставала. Теперь это казалось ей более чем справедливым, ибо кто был слабее, чем она? Она надеялась, что присутствие тех, чьи слова и взгляды явятся отражением ее собственной совести, послужит поддержкой лучшим ее намерениям. И как смиренно, с каким искренним покаянием примет она эту поддержку. Мэгги пришлось на день задержаться в Йорке из-за приковавшей ее к постели головной боли, которая была естественным следствием страшного напряжения предшествующих суток. На ее лице и в глазах еще сохранялись следы физических страданий, и вид у нее, она оставалась все в том же платье, был жалкий и несчастный. Подняв щеколду, она медленно вошла в ворота. Том в эту минуту подошел к плотине и не расслышал скрипа ворот. Его заглушила ревущая вода. Но вот он повернулся, поднял глаза и увидел сестру. Ее жалкий, растерянный вид, казалось, подтверждал худшие его предположения. Побледнев и задрожав от гнева и отвращения, Том остановился. Мэгги тоже остановилась в 3 шагах от него. Она прочла ненависть на его лице, почувствовала, как эта ненависть пронизывает ее насквозь, но принудила себя заговорить. «Том, — еле слышно начала она. «Я вернулась к тебе. Я вернулась домой, в единственное оставшееся мне прибежище, чтобы все рассказать тебе». «Мой дом для тебя закрыт», — содрогаясь от ярости, ответил он. «Ты опозорила всех нас, опозорила имя отца. Ты стала проклятием для лучших своих друзей. Ты вела себя вероломно, низко. Для тебя не существует никаких преград, ничего святого. Теперь, что бы с тобой ни случилось, я умываю руки. Я отрекаюсь от тебя». В эту минуту в дверях показалась миссис Талливер. Она словно остолбенела, потрясенная внезапным появлением Мэгги и словами Тома. «Том», — сказала Мэгги уже с большей твердостью, — «я не так виновата, как ты думаешь. Я не хотела поддаться своему чувству. Я с ним боролась. Лодку отнесло так далеко, что мне не удалось вернуться во вторник. Я вернулась, как только смогла». «Больше я ничему не верю», — сказал Том, постепенно переходя от гневного возбуждения первых минут к ледяной непреклонности. «Ты тайно поддерживала отношения со Стивеном Гестом, как когда-то с другим. Он виделся с тобой в Бассете, когда ты гостила у тети Мосс. Вы гуляли там с ним вдвоем. Должно быть, ты вела себя так, как ни одна порядочная девушка не стала бы вести себя с женихом своей кузины. Иначе никогда не случилось бы то, что произошло. Люди в Лукрете видели, как вы плыли мимо. Вы проплыли, и мимо всех других селений. Вы знали, что вы делаете. Ты воспользовалась Филиппом Уэйкемом как ширмой, чтобы обмануть Люси, которая была тебе таким верным другом. Иди и полюбуйся на дело своих рук. Она тяжело больна, ни с кем не разговаривает. Мать не смеет показаться ей на глаза, чтобы не напомнить о тебе». Мэгги словно оцепенела. Истерзанная душевными муками, она уже не могла провести границу между своим действительным проступком и гневными обвинениями Тома. Еще меньше она была способна оправдывать себя. «Том», — сказала она, до боли стискивая под плащом руки и снова заставляя себя говорить. «Какова бы ни была моя вина, я горько раскаиваюсь. Я хотела бы искупить ее. Я все перенесу. Мне нужна поддержка, которая поможет мне остаться на правильном пути». «Ничто тебе не поможет», — с жестокой горечью воскликнул Том. «Ни честь, ни религия, ни естественное чувство благодарности. А он заслуживает того, чтобы его пристрелили. И если бы не... Но ты в 10 раз хуже, чем он. Мне глубоко ненавистны и ты сама, и твое поведение. Ты говоришь, что старалась побороть свои чувства. Не верю. Мне тоже пришлось бороться с чувствами. Однако я подавил их. Моя жизнь была более суровой, чем твоя. Но я нашел утешение в том, что исполнял свой долг. В моих глазах тебе нет оправдания. У меня есть понятие о том, что хорошо и что дурно. И пусть все это знают. Если тебе что-нибудь понадобится, извести об этом мать. Нуждаться ты не будешь, о деньгах я позабочусь, но в моем доме тебе нет места. Мне невыносимо видеть тебя. Достаточно и того, что мне предстоит жить с мыслью о твоем позоре». С отчаянием в душе Мэгги медленно повернулась, собираясь уйти. Но любовь бедной, испуганной матери оказалась сильнее всех страхов, владевших ею. «Дитя мое, я пойду с тобой, у тебя есть мать!» Какое сладостное успокоение нашла убитая горем Мэгги в материнском объятии. В беде вся земная мудрость — ничто в сравнении с каплей простой человеческой жалости. Том круто повернулся и вошел в дом. «Войдем, доченька», — прошептала миссис Талливер. «Он позволит тебе остаться. Ты будешь спать в моей постели. Он не откажет, если я его попрошу». «Нет, мама», — почти простонала Мэгги. «Я никогда не переступлю этот порог». «Тогда подожди меня у ворот. Я соберу вещи и уйду с тобой». Увидев мать уже совсем одетую и в чепце, Том нагнал ее и вложил ей в руку деньги. «Мой дом всегда будет твоим домом, мама», — сказал он. «Что бы тебе ни понадобилось, приди и скажи. Я уверен, что ты вернешься ко мне». Слишком перепуганная, чтобы заговорить, миссис Талливер молча взяла деньги. Одно было ясно ее материнскому сердцу — ее место подле несчастной дочери. Мэгги ожидала мать за воротами. Она взяла ее за руку, и некоторое время они шли, не говоря ни слова. «Мама», — проговорила наконец Мэгги, — «пойдем к Люку, он нас приютит». «У него слишком тесно, моя милая. У них так много детей. Не знаю, куда нам и пойти. Разве что к твоим теткам. Только я не смею теперь», — сказала бедная миссис Талливер, окончательно утрачивая в эту тяжелую минуту свой и без того небольшой запас находчивости. Помолчав немного, Мэгги сказала: «Тогда пойдем к Бобу Джейкину. Он не откажет нам, если только комната не занята». И они пошли в сторону Сент-Ога, к старинному домику у реки. Боб был дома и находился в удрученном состоянии духа, которое не могли разогнать даже радость и гордость от обладания самым, что ни на есть, жизнерадостным двухмесячным младенцем, какой когда-либо появлялся на свет в семье принца или же бродячего торговца. Вероятно, Боб не смог бы до конца прочувствовать всю двусмысленность появления Мэгги с мистером Стивеном Гестом на пристани в Матпорте, если бы ему не довелось видеть, какое впечатление произвело на Тома принесенное им известие. К тому же в последующие дни обстоятельства, придавшие столь предосудительный характер тайному бегству Мэгги, проникнув из высшего круга в среду мальчишек рассыльных и грумов, сделались всеобщим достоянием. Поэтому, когда, отворив дверь, Боб увидел перед собой сломленную горем и усталостью Мэгги, тот единственный вопрос, который он желал бы задать: «Где же мистер Стивен Гест?», замер у него на губах. Бобу хотелось надеяться, что в эту минуту Стивен Гест пребывает в одном из самых раскаленных уголков того убежища, которое, как принято считать, существует в ином мире и уготовано для впавших в смертный грех джентльменов. Комната оказалась свободной, и обеим миссис Джейкин было отдано распоряжение устроить все наилучшим образом для старой миссис и молодой мисс, увы, так и оставшийся мисс. Прямодушный Боб недоумевал, как могло случиться, что мистер Стивен Гест уехал от Мэгги или позволил уехать ей, когда ему дана была возможность с ней не расставаться. Но Боб молчал, не позволял жене задавать вопросы и даже старался не входить в комнату, боясь показаться навязчивым или чрезмерно любопытным, по-прежнему сохраняя к темноглазой Мэгги рыцарственные чувства, которые владели им еще в те времена, когда он принес ей стопку книг, ставшую таким памятным для нее подарком. Спустя несколько дней миссис Талливер отправилась на мельницу, чтобы навести порядок в хозяйстве Тома. На этом настояла Мэгги. После первого бурного проявления чувств, наступившего, как только отпала настоятельная необходимость действовать, она уже меньше нуждалась в присутствии матери и даже испытывала потребность остаться наедине со своим горем. Но ей пришлось совсем недолго пробыть одной в знакомой нам комнате с окнами на реку. Раздался легкий стук, и когда Мэгги, обратив свое грустное лицо к двери, произнесла «Войдите», она увидела Боба с ребенком на руках и Мампса, следующего за ним по пятам. «Мы уйдем, если мешаем вам, мисс», — сказал Боб. «Нет, я рада тебе», — тихо отозвалась Мэгги, делая тщетную попытку улыбнуться. Прикрыв за собой дверь, Боб подошел и встал перед Мэгги. «Вот, видите, у нас теперь есть малышка, и я хотел бы, чтобы вы, мисс, поглядели на нее и взяли на руки, коли вы будете так добры, потому как мы позволили себе назвать ее в вашу честь. И было бы хорошо, если бы вы хоть самую малость приласкали ее». Мэгги была не в силах говорить, но она протянула руки и взяла крохотное существо, а Мампс беспокойно повел носом, как бы желая убедиться в том, что руки эти надежные. Сердце Мэгги оттаяло от слов Боба и от самого его появления. Она поняла, что он избрал этот способ, чтобы выразить ей свое уважение и сочувствие. «Садись, Боб», — выговорила она наконец, и он сел, чувствуя, что язык отказывается ему повиноваться, но как-то по-иному, чем всегда. Отказывается произнести то, что Бобу хотелось бы выразить. «Боб», — сказала немного погодя Мэгги, глядя на младенца и с беспокойством прижимая его к себе, словно боясь, что он вдруг ускользнет из ее сознания и выскользнет из рук. «Я хочу просить тебя об одном одолжении». «Не надо так говорить, мисс», — сказал Боб, сгребая в ладонь складки кожи на шее Мампса и крепко стискивая их. «Если я что могу для вас сделать, это мне лучше, чем самый дорогой подарок». «Я хочу просить тебя пойти к пастору Кену и сказать ему, что я здесь и буду очень благодарна, если он придет ко мне, пока нет мамы. Она не возвратится до вечера». «Я бы мигом обернулся, мисс, это в двух шагах отсюда. Да только у пастора, как на грех, жена умерла в тот самый день, как я воротился из Матпорта. Завтра ее хоронить будут. Вот ведь жалость какая, что она умерла. Да еще теперь, когда вам нужен пастор. Не очень-то мне по душе идти туда нынче вечером». «О, тогда не надо, Боб», — сказала Мэгги. «Мы это отложим на несколько дней, пока пастор Кен не начнет выходить из дому. Но, может быть, он решит уехать из города и подальше от здешних мест?» — добавила она, впадая в отчаяние от этой мысли. «Не такой он человек, мисс», — возразил Боб. «Никуда он не станет уезжать. Он не из тех знатных господ, которые отправляются слезы лить на морские курорты, когда их жены помирают. У него и без того дел хватает. Он зорко блюдет весь приход, это уж так. Он окрестил малышку и потом еще отругал меня, зачем я не хожу по воскресеньям в церковь. Но я сказал ему, что, почитай, три воскресенья из четырех расхаживаю по округе, да еще так привык всегда быть на ногах, что мне не высидеть долго на одном месте. И, господи, сэр, говорю, может же быть бродячему торговцу хоть какая-то поблажка от церкви? Ему и так не сладко приходится, говорю. Не след с него строго спрашивать. А как малышка-то у вас пригрелась, будто она знает вас, мисс. Да, ей же Богу так оно и есть. Небось, птица знает, когда утро приходит». Язык Боба теперь, видимо, окончательно освободился от непривычной для него скованности и даже грозил переусердствовать в своем рвении. Но путь к вопросу, так занимавшему Боба, был крут и каменист, и язык предпочитал вести Боба по гладкой дорожке, не заводя его на непроторенную тропу. Боб почувствовал это и некоторое время молчал, усиленно размышляя над тем, в какой форме он мог бы задать вопрос. Наконец, голосом более нерешительным, чем обычно, он произнес: «Не позволите ли вы спросить вас одну вещь, мисс?» У Мэгги дрогнуло сердце, но она ответила: «Хорошо, Боб, спрашивай. Только если это касается меня, а не кого-нибудь другого». «Вот что, мисс, вы ни на кого зла не имеете?» «Нет», — ответила Мэгги, вопрошающе глядя на него. «О чем ты?» «О, Господи, да я о том, мисс», — воскликнул Боб, еще крепче стискивая шею мамса, «что хорошо, кабы имели и сказали мне, и я бы колотил его до тех пор, пока у меня в глазах темно не станет. А там пусть бы мне пришлось хоть перед судом ответ держать». «Ах, Боб!» — со слабым подобием улыбки сказала Мэгги. «Какой ты мне верный друг! Но я никого не хотела бы наказывать, даже если кто-то и был неправ передо мной. Я сама часто бываю неправа». Такая точка зрения озадачила Боба, еще более сгустив мрак вокруг всего, что произошло между Мэгги и Стивеном. Но дальнейшие вопросы, в какую бы искусную форму он их ни облег, были бы назойливы, и Бобу ничего не оставалось делать, как отнести ребенка к нетерпеливо ожидавшей матери. «А если хотите, чтобы мамс составил вам компанию, мисс, — сказал Боб после того, как отнес ребенка, — так лучшего друга вам не сыскать. Он все понимает, да, знай себе, помалкивает. И уж, коли я велю ему, он ляжет перед вами и станет стеречь вас и даже не шелохнется. Точь в точь, как он стережет мой тюк. Вы оставьте его при себе на пробу, мисс. Ей-богу, хорошая эта штука, когда к тебе привадится эта такая бессловесная тварь. Он уж не отступится от тебя и не станет морду от тебя воротить». «Да оставь его у меня, пожалуйста», — сказала Мэгги. «Я рада буду подружиться с мампсом». «Мампс, ложись здесь», — сказал Боб, указывая ему на место у ног Мэгги. «И чтобы ты не смел мне двинуться, покуда тебе не прикажут». Мампс тотчас же улегся подле Мэгги и не выразил беспокойства, даже когда его хозяин покинул комнату.